47. Думаю, что спуститься за борт незаметно нам удалось. По крайней мере, никто не пытался обстреливать. Пошли вшестером. Байкин, Серафим, Фрол и я. А еще в ультимативной форме напросился Платон. Причем я сильно не возражал. Идти с медиком всегда лучше, чем без него. Попробовал напроситься и Пламен, но тут его уже сам Платон завернул. Затем я, подумав, позвал еще и Ваську-негра, предварительно поинтересовавшись, умеет ли он плавать. Оказалось, что умеет, и я его к Платону представил, за телохранителя вроде как. Остальной экипаж и Леонтий остались создавать огневую видимость. Оружие, патронташи, завернув прорезиненный брезент, сложили в брезентовые же карманы, которые быстро смострячили в бубликах спасательных кругов. Туда же сложили одежду с обувью. Бегать дальше мокрым не хочется. Ну и плыли, держась за леера, чтобы не уставать особо. Капковых жилетов надевать не стали. Они тормозят и сковывают движение, а нам надо проплыть метров 300, так что продержимся. Сперва под одним причалом, потом под другим, затем в обход большого старого грязного барка, затем уже за край мола выгребли. Двигались довольно быстро, потому что четверо из нас ласты надели. Но когда зашли на мол, ноги у меня уже гудели. Потом вдоль мола до берега, стараясь держаться к камням как можно ближе. Тут уже был риск нарваться на противника, если тот сам решит двинуть в обход этим маршрутом. Но не нарвались. Добрались почти до самого берега. Тут же выбрались на груду валунов, где начали быстро одеваться и вооружаться. Через пару минут все мотали поверх наших черных боевых костюмов, похожих на старую китайскую униформу, разве что со множеством дополнительных карманов, желтые ленты. На них не пожалели флага бедствия «Заразные больные на борту», из которого ножами вырезали оба желтых квадрата. Разве что Васька в своем собственном. На него формы у нас не было. Со стороны города и порта по-прежнему доносилась активная стрельба. Без автоматического оружия она все же не была по-настоящему впечатляющей, как раньше доводилось слышать. Но все равно бухало здесь и там, ближе и дальше. Пушки и минометы форта молчали, потому что все происходило в жилой застройке. Кто с кем и где воюет, понять никак невозможно. Стреляют, и все тут. Поползли по берегу выше, медленно и аккуратно, парами, прикрывая друг друга. Байкин с Серафимом, Фрол со мной, Платон с Васькой, постоянным замыкающим. Бесшумного оружия, кроме двух однозарядных пистолетов, нет. Не стал я его брать. Все павловками вооружены, потому что черт его знает, на какие дистанции стрелять придется. Да и вблизи мощный винтовочный патрон с мягкой головой куда серьезнее бьет, чем ослабленный револьверный из того карабина, пусть и с утяжеленной пулей. Ну а Васька так с помпой своей и идет. Не надо пока никаких изысков. Умеет и ладно. Зато у него картечь, ею раз и квас. Байкин и Серафим остановились, держа на прицеле верх песчаного подъема, давая возможность нам оглядеться. А затем все произошло как-то быстро. Над краем спуска вдруг показалось сразу несколько человек, бегущих, пригнувшись и оглядывающихся назад. У всех в руках винтовки, и что глаз зафиксировал сразу, ничего желтого на них. Чужие. Не ополченцы, и не просто местные, потому что любой местный и здесь, и на Большом Скате, и в новой фактории он знает. Знает, что если в городе стрельба, то в первую очередь надо надеть то, почему тебя опознают. А у этих ничего не было. Нас увидеть они не ожидали. Совсем куда меньше, чем мы ожидали увидеть их, поэтому они выбежали на нас, уже изготовившихся к стрельбе, как на засаду на обратном склоне высоты. Бегущий первым, коренастый молодой мужик с круглой маленькой бородкой на круглом большом потном лице едва успел сменить выражение от того лица с удивленного на испуганное, когда моя пуля ударила его в середину груди. Байкин и Фрол успели выстрелить почти одновременно со мной. А еще я увидел одного из пиратов, открывшего огонь из абордажного карабина прямо с бедра. Пуля щелкнула в камень прямо передо мной. Камень меня просто закрыл, потому что летела она в живот. Спасибо тем людям, которые навалили этих валунов для защиты береговой линии от размывания. А я выстрелил в него раз, другой, резко, до боли в пальцах, дергая рычаг. Попал оба раза. После первого он дернулся, отступая назад. После второго попадания в грудь ноги у него заплелись, он свалился, а затем бревном скатился к воде. Сзади часто хлопал карабин Платона, дважды грохнул дробовик, Васька пальнул, а у меня как-то быстро опустел магазин, и я выхватил револьвер, но противника передо мной уже не было. Байкин сидел впереди, судорожно заталкивая патроны в винтовку. Фрол, тоже успевший выхватить револьвер с длинным стволом, крутил головой. Вид у него был очумевшим, как и у меня, наверное. А Серафим лежал на земле, держась за грудь, и сквозь сомкнутые пальцы текла ярко-красная кровь. Платон кинулся к нему, на ходу открывая свою медицинскую сумку. За ним подскочил Васька, а я повел Байкина и Фрола вверх, к излому пляжного спуска. Потому что если не смотреть через него, то можно пропустить подход кого угодно. Прикрывать будем. Прикрывать оказалось совсем не так просто. Сразу за краем пляжа, как-то неожиданно для меня, начались заборы, а за заборами сараи. Здесь часто так строили, сами дома в центре городка. А на окраинах вроде как участочки с сараями. Можно что-то крупное хранить, а то и редиску посадить. Тут еще и огород. И вот в такое место мы и вышли. Та группа, которую мы только что повалили, видно, этими двориками и подошла, укрываясь от наблюдения. В общем, прикрывать с этой позиции сложно. Впереди ни черта не видно, да и вообще никуда ничего не видно. Везде или заборы, или стены, или деревья, или разросшийся бурьян. Надо идти дальше. А Платон с Васькой пусть вытаскивает Серафима. У того, как мне кажется, легкое прострелено. Там все не так хорошо и не так просто. Хотя доплыть они с ним не смогут, а верхом до яхты не добраться. Сидеть на пляже, дурней ничего не придумаешь. Там лотерея. Сиди и жди, откуда на тебя выскочат. И что делать? Черт, я же где-то здесь видел аптеку. Второе или третье здание с этой стороны на набережной. И даже табличку «Принимает доктор». Но вот ее уже не помню где. Не присматривался же специально. Не нужен нам был доктор. Или хотя бы просто для раненого укрытие найти, продержаться где-то. Но лучше бы в аптеке, как мне кажется. «Байкин, ту сторону держи!» Показал я направление вдоль заборов, тянущихся параллельно пляжу. «Фрол, ты туда!» А ему вдоль набережной смотреть. «Кого увидите, валите сразу! И сдать меня!» Закинув винтовку за спину, я вытащил револьвер и перемахнул через забор в ближайший двор. Присел, огляделся. «Никого. Интересно, эта группа сама по себе или ее кто-то отправил? А если отправил, то издалека ли? И по стрельбе поняли уже, что группа на кого-то нарвалась. Они ведь точно хотели по молу пройти к порту, а там с тыла стрельбу начать. Больше им идти в эту сторону некуда. Так что торопиться мне надо. Торопиться». Через двор, опасливо заглядывая за угол сарая, дошел до калитки. Присел за разросшимся кустом со сладко пахнущими бордовыми цветами. Опять замер. Вроде никого. И за калиткой никого, но стреляют где-то близко. Вот выстрел, второй. Точно, из абордажных лупят. Я их уже по звуку привык узнавать. Так, что у меня прямо? Как раз крайний дом должен быть, а это, скорее всего, из-за угла стреляют. Слева шуршание какое-то. Замер, поднял револьвер в сторону шума. Вновь шум. Потом в калитке другого участка, что от меня по диагонали, человек показался. Серая рубаха, черный жилет, черная шляпа. Типаж такой, из вестернов. Молодой, в руках винтовка. 10 метров, а он меня еще не разглядел. Посмотрел, но не заметил меня, черного и в маске, за кустом с яркими цветами. Да и обзор на меня не очень, как раз через приоткрытую калитку. Один он? Нет, вон второй высунулся. Тот в косынке, на лысой голове, постарше. Хлопнул молодого по плечу, явно посылая вперед, дальше, показывая, что подтянулся. Он для меня как-то опаснее выглядит. Он даже оружие держит неуловимо по-другому. Не так, как тот, молодой. Поэтому я просто прицелился ему в голову и выстрелил. Выстрел сорвал несколько листьев с куста. Человек в косынке свалился вперед, даже не дернувшись. А молодой в шляпе вскочил на ноги, так и не обнаружив меня, кажется, и дернул обратно в калитку. Но уже в этот момент я успел попасть в него двумя пулями в бок и спину. Но он все же забежал в тот двор, а я рванул со своей позиции вдоль забора направо и вовремя, потому что пуля пробила доски забора почти в том месте, где я сидел. За первыми двумя пиратами шел и третий, получается, и этот третий мою позицию раскрыл. Забежал за сарай, замер, оглядываясь, потом перемахнул через забор в соседний двор, влетев в заросли местного, сухого, жесткого и очень колючего репейника, исцарапавшись и беззвучно изматерившись. Хорошо, что я наши униформы специально из чертовой кожи заказывал, так что хоть не изорвался. Там опять вдоль забора, через штабель бревен, подпертый кольями, за ним присел, замер, прислушался опять. Ну и что я должен услышать? Стрельба как шла везде, так и идет. Никаких изменений. Где-то лошади ржут, где-то стекло посыпалось, где-то темный дым уже столбом поднимается. Рында в форте так по-прежнему и трезвонит. Где-то орут в отдалении команды, судя по тональности. Ладно, никто ко мне вроде сюда не бежит. Рассиживаться не с руки. Надо двигаться дальше. Кто бы по кустам там ни шлялся. Согнувшись пополам, добежал до забора. У меня за спиной... Там вспомнил, что за ним уже пустота. Просматривается набережная. И туда Фрол целится, как бы меня ни привалил. Нет, не буду прыгать, не годится. Нет возможности предупредить. Огляделся, поднял с земли немалого размера полено. Подобрался к калитке, пересел, тихо откинув крючок. Затем размахнулся и запулил полено примерно туда, где только что была у нас перестрелка. И, не ожидая результата, перебежал к забору напротив. Но в меня никто не стрелял. Вообще-то третий мог раненого утащить, не бросать же его здесь. А убитый вон лежит, где и упал. Винтовка рядом валяется. Ладно, гоняться за исчезнувшим мне не с руки. Главное, самому под пулю не попасть. Согнувшись и постоянно оглядываясь, я добрался до угла забора. Помахал рукой из-за угла, выглянул. При этом желудок сжимался в предощущении грядущего выстрела, но выстрела не случилось. Фрол меня опознал. Показал ему жестами, что, мол, ко мне подтягивайся и байки назови. Тот просигнализировал, что все понял. Черт, как заодно вызвать Платона с Васькой и раненым? Нет, связь в группе – это высочайшее достижение человечества. Как вообще раньше люди воевали? Или только в строю, где горланить команды можно смело, не стесняясь? «И раненого сюда давай!» – не выдержав, заорал я. «Подтягивайтесь все!» Сунув револьвер в кобуру, опять взялся за винтовку, чтобы можно было весь проулок между заборами простреливать как можно дальше и точнее. Фрол на своей позиции задержался ненадолго, судя по всему, говоря с Байкиным, а затем подбежал ко мне, вставая на колено рядом. «Так, дальше вдоль набережной смотри». «Понял», — кивнул он. «Хорошо, два прохода контролируем. По набережной к нам не подойдешь. Фрол снимет, а боковой проход я хотя бы просматриваю». Неожиданности исключены. Правда, к нам могут пройти этими самыми двориками-огородиками. Но совсем скрытно сделать это трудно. Надо будет или через заборы карабкаться, или с калиток выходить. Так, есть. Все четверо сзади. Платон, Васька раненого на руках тащит. Байкин их прикрывает с тыла. Добежали. Платон Ваську чуть сзади остановил. Тот раненого Серафима посадил к забору. Как он? «Продержится. Сколько-то. Но надо на стол и оперировать». Виду Платона был озабоченным. Они успели Серафима перевязать, но бинты заметно уже пропитались кровью. Надо парня хотя бы положить где-то нормально. Как-то обоим братьям Рыбиным не повезло в этом походе. «Фрол, теперь ты влево смотри». Сменил я нашему снайперу сектор наблюдения. «Байкин, давай за мной вперед. Жди неприятностей слева». «Понял». Перебежали открытое пространство, дернули вдоль высокого забора. Тут всего-то рукой подать, а дальше неширокая, мощеная кирпичом улица, и дальше уже первый дом, и вход в него с набережной. У угла вновь замерли. Я упал на колено, как мог, низко, затем также низом из-за угла аккуратно выглянул. Так выше вероятность того, что не подстрелят сразу, даже если этот угол пасут. Ждут, что противник высунется выше. В меня не выстрелили, зато я увидел того пирата, что тащил раненого. Он был примерно в паре сотен метров от меня, тащил своего товарища, подхватив подмышки и пятясь. Ноги того волочились по земле. Может, это и неблагородно, но мне как-то до лампочки. Прижал цевьё к заборному угловому столбу для стабильности, прицелился, выжав спуск. Павловка громко и звонко хлопнула, пират дернулся, выпустил раненого и свалился рядом. Я выбросил горячую гильзу, дернул рычаг, поводил стволом, куда глаза глядят, поискал других целей, но не нашел ничего. Оглянулся, махнул рукой, чтобы подтягивались, а сам хлопнул Байкина по плечу и рванул в следующую перебежку. Желтые повязки работали, нас не обстреливали со стороны порта, хотя давно должны были заметить. Именно сюда пытались посылать гранаты с когтя, именно отсюда постреливали по нашей яхте. Сейчас противника мы тут не нашли. Думаю, что это и была та самая группа, которую мы положили на пляже, а трое тех, с кем мы столкнулись во дворах, должны были удерживать позицию. Но услышали стрельбу, всполошились, пошли следом и нарвались, так что стратегический угол уже за нами. В этом месте смыкались две улицы – портовая набережная, которая тянулась вдоль всех причалов до самого складского двора, и другая, не знаю, как называвшаяся, которая отходила от конца набережной под прямым углом и была с одной стороны ограничена стенами домов, а с другой – заборами вот этих самых хозяйственных двориков. Угловой двухэтажный дом, а здесь все дома двухэтажные, был со срезанным углом, и как раз на этом углу была дверь, что вела в магазин под вывеской «Сапоги и всякое». Еще здесь была арка, чуть дальше, та самая, из которой тоже стреляли. Там, что сейчас. Показал Фролу, чтобы присматривал за проходом между домами и заборами, а сам повел Байкина в сторону арки. Надо бы по-хорошему сперва дома смотреть, а то у нас так и через окно изнутри могут долбануть. Но некогда. Так что надо просто принять риск и смириться. В арке тоже никого не оказалось, хотя на земле валялись гильзы. Точно в нас отсюда стреляли, я не ошибся. И следы разрывов гранат. Ими, похоже, противников отсюда и согнали. Так, и вот дом с аптекой. Он именно второй, не третий. Дверь в аптеку заперта, придется бить окно. Хотя, тут же второй этаж, аптекарь с семейством, скорее всего, там сидит, прячется, если не в ополчении. И если мы окно разгрохаем, то опять же с высокой вероятностью нарвемся на пулю откуда-то из глубины помещения при попытке лезть в окно. И что делать? Байкин сообразил раньше меня. Несколько раз резко повернул рычажок звонка. Помните звонки вертушки в старых домах, бронзовые такие? Вот и здесь, на двери, такой же висел. Почти сразу раздался звук открываемого окна. И оттуда высунулась средних лет тетка, сурового вида, в каком-то чепце и вооруженная дробовиком. «Воевать в мой дом не пущу!» сразу же объявила она. Хорошо, опять же, что повязки опознала, а то с такого расстояния из своей пушки могла много беды наделать. «У нас раненый, нам бы его укрыть!» «Раненый?» – переспросила она без большого доверия. «Это где?» Коротко свистнув, я махнул рукой, подзывая остальных. Опять в том же порядке. Платон впереди, за ним Васька с раненым. Ему только раненых отаскать при такой силе и габаритах. Фрол сзади прикрывает. Тетка, перегнувшись через подоконник, проследила за передвижением, потом сказала недовольным голосом. «Там ждите! Сейчас спущусь и открою!» Точно. Не надо было к этой тетке лезть через окно. Это явно не та тетка, с которой такие трюки проходят. Мы, опустившись на колени, сидели у двери, уставив стволы винтовок в разные стороны, а у меня попутно просто мышечная память кричала, требуя в руки автомата. Оружие, из которого можно не только попадать, а еще и давить огнем. Что особенно полезно при таких вот перебежках, какими мы сейчас движемся. Черт, при реальном тутошнем технологическом уровне почему хотя бы пистолеты-пулеметы не делать, а? ППШ какие-нибудь с барабаном, чтобы дрррр по подозрительному месту. А там все укрылись, попрятались. Они же по устройству проще вот этих самых леверов на самом деле. Лязгнул засов, затем дверь распахнулась. Тетка оказалась высокой, дородной, глядящей сурово. Дробовик тоже нигде не забыла. «Заносите его быстро!» — сказала, отступая в сторону, чтобы пропустить нас. «Дальше несите, за прилавок, а там прямо на пол кладите. Стой, я постелю чего-нибудь». Мы разом валились в пахнущие медикаментами помещение аптеки. Васька пронес Серафима, куда аптекарша сказала. Подождал, пока та раскатает какой-то тюфячок, и опустил его. «Судовы, что ли?» — спросила тетка. «Не видела вас раньше». «Саглай, приватиры», — пояснил Платон. «Старшой, ты можешь нас здесь оставить. Мы дальше справимся». «А я вас в любом случае оставлять собирался. Васька, со мной идешь, понял?» Тот прогудел что-то в бороду, кивнув. Никаких внешних признаков страха он не выказывал, как будто и не конюх даже, а вполне опытный боец. Или это у дикарей общее? «Хозяйка, задний выход есть?» Тетка пальцем показала на дверь за лестницей, ведущей на второй этаж. «Проверьте, чтобы заперта была. Все, мы пошли». Фрол так и сидел в дверях, оглядываясь. Когда я подошел к нему, он показал на что-то. «Смотри!» Я выглянул за дверь. По причалу бежало человек 10 разномастно одетых вооруженных людей с желтыми повязками. Это ватага с когтя подтягивалась к месту боя. Ничего так, проявляет инициативу. У форта что? Тоже какая-то суета. Спускается по склону группа людей. Получается, что саму набережную отбили и пушки отстояли, так? А вот дальше что делать? Что вообще происходит в городе? Куда бежать? В кого стрелять? Так, Байкин, Фрол, давайте обратно на тот угол. Проверить первый этаж дома. На пулю только сами не нарвитесь. И потом наблюдайте за тем проходом, а я попробую хотя бы обстановку выяснить. Те меня поняли, сразу побежали направо, а я свернул налево. Васька шел сзади, отстав метра на 3. Надо будет приучить его дальше держаться. Хотя тут одной очередью всех точно не свалишь за отсутствием очередей. Близко к набережной стрельбы не было. Вся пальба развивалась где-то дальше, там, в городе. Так что это мы или выбили противника с набережной, или он затаился и сейчас нам даст. Я бы предпочел первое, но гарантий, понятное дело, совсем никаких. Где вообще командование какое-нибудь или что подобное? В форте? Форт далеко, но его нахрен в этот форт чесать. Я лучше тот угол тогда продолжу удерживать. Он как раз и есть стратегическая позиция». С когтями только пообщаюсь. Вон их главный в бандане. Как раз первым бежит, как Чапай, впереди всех, только на своих двоих. Я помахал ему рукой, он махнул в ответ, мол, видит. А хорошо с этой формой все же придумал. Нас черт с два теперь с кем-нибудь перепутаешь. Вот опять проход между домами. Притормозил, заглянул. И чуть не нос к носу с двумя мужиками вооруженными. Повязки? Нет повязок. Когда мозг только заканчивал отвечать на вопрос о повязках, моя Павловка дернулась от выстрела, и пуля ударила идущего впереди в грудь. Это привычка у меня такая – держать оружие так, чтобы оно смотрело куда и глаза. Вот и не успел он даже дернуться, завалился назад. И я тут же нырнул за угол, укрывшись от выстрела, который угодил куда-то в кирпич. Я еще и щелчок пули расслышал. Тут опять Васька удивил – сам не высунулся, но дробовик своих ручищек за угол высунул и выстрелил. Может, и не попал, но шугануть должен был. Не теряя времени на перезарядку, я толкнул качнувшуюся на ремне винтовку в бок, выхватил револьвер, напомнив себе, что там всего 3 патрона в барабане. Упал, опускаясь как можно ниже на колено, услышал звук рычага, выбросившего гильзу и загнавшего в ствол новый патрон. Быстро выглянул из-за угла. Совсем низко, голова чуть выше колен стрелка. Услышал второй выстрел. Опять мимо, выше, туда, где должна была быть моя грудь, если бы стоял. Затем разрядил в противника остаток барабана. 3 пуль 44-го оказалось достаточно, тот упал. И думаю, что он после выстрела Васьки задергался. Так что негру спасибо душевное. Пока на улице других не видно. Васька занял мою позицию, выглядывая, а я опять убрался за угол, высыпал пустые гильзы из барабана, сперва в руку, а потом в карман, воткнул 6 патронов из скорозарядника, вновь выглянул и уже не прячась, по одному дотолкал 3 патрона в магазин карабина. Оглянулся на когтей. Те уже были недалеко и бежали в мою сторону. Не все. Вон двое остались контролировать улицу. Нормально, толково. Капитан Когтей остановился возле угла напротив. Спросил. «Что тут?» «Двое подошли». Я кивнул на трупы. «Других не вижу. Что тут вообще делается, ты знаешь?» «Пираты! Что же еще?» «Что пираты? Это я уже догадался», — уверил я его. «А кто, где, сколько? На что напали?» «А об этом я не больше тебя». «И что делать собираешься?» «Стреляют у банка. Знаешь, где банк?» «Я тут в первый раз», — покачал я головой. «Никогда раньше не был». «А сколько людей с тобой?» «Нас четверо всего». «Шестеро же уходило», — немного удивился он. «Пострелялись уже. Там раненый и медик с ним. Я показал на вход в аптеку». «У Степановны?» — уточнил капитан. «У нее не пропадет. Она тетка боевая. Мужик ее, кстати, сейчас в форте за доктора. Тогда что, может быть, к банку пойдем?» «А где этот банк?» «Если по этой улице, то два квартала. Видишь, где вон там дальше деревья? Там большая площадь. А на другой стороне банк. Что-то мне кажется, что они туда пришли». «И точно. Передо мной пара кварталов, по три дома в каждом. Затем вижу густую зелень и кусты и деревья. А сбоку, слева зайти можно?» «Вполне». «Вот там и пойдем». «Не постреляйте нас случайно». Хлопнул Ваську по плечу, не отставай, мол, и побежал обратно, к дальнему углу, у которого Фрол с Байкиным устроились. Присел рядом, сказал, «Нам надо пройти до второго поворота направо, а потом еще квартал». «До площади, что ли?» — спросил Фрол. «Бывал здесь?» «Давно», — покачал он головой. «Плохо помню, где что, и поменялось много». «Васька, ружье свое дозаряди». «Уже дозарядил», — солидно ответил негр. «Вот так рядом со мной и идешь. Стреляешь в тех, кто близко, понял? А так прикрываешь. Там ты все правильно сделал. Без себя он нас бы прижал, так что давай в том же духе». Пока присутствие Васьки в бою никакого отторжения не вызывало. Я к этому специально приглядывался. И полезен он был, все это понимали. И там, в стычке на пляже, Васька точно одного противника свалил. Там труп в белой рубахе лежал, весь картечью побитый. Я заметил. Пошли. Аккуратно, близко к стенам, но не вплотную, чтобы рикошета не поймать. Я еще Ваську заставил отодвинуться, потому что настороженный человек на нервах всегда к стене норовит прижаться. Ему подсознательно кажется, что стена дает какую-то защиту, а на самом деле нет. Близко держишься лишь для того, чтобы тебя из окна было труднее хлопнуть. А рикошет – штука такая хитрая. У него угол падения вовсе не равен углу отражения. Пуля может ударить в стенку под 45 градусов, а рикошет полетит вдоль самой стены – и если ты будешь близко, ты его поймаешь. Это почему опять же рекомендуется по тем же окопам противника вести огонь чуть с недолетом. Рикошет все равно летит куда надо, над самой землей, и убивает. А вот перелет тебе никакой пользы не принесет. А стрельба в городе не стихает, к слову. Если бы это просто налет был какой-то, то уже бы противник должен был отходить, а он отходить никуда, похоже, не собирается. Вон со всех стволов везде долбят. Из дома на следующем перекрестке выглянул человек неожиданно, спрятался. Потом высунулась рука с желтой тряпкой, помахала. Затем и махатель появился. Дядька под 50, сухощавый, жилистый, в круглых очках. «Где безопасно? Как форт пройти?» У дядьки на плече висела винтовка с болтовым затвором, а еще в кобуре на груди покоился здоровенный револьвер. «По набережной можно, но все же оглядывайся». Я кивнул себе за спину. «Позвать с нами?» «Нет. Мы команда сыгранная, а тут совсем неизвестный человек. Пусть действует согласно мобилизационному предписанию, так сказать». Мужик, похоже, тоже подумал о чем-то похожем и тоже отказался от такой идеи. Поблагодарил, сорвался с места бегом, чтобы времени не терять. Тут проход стал расширяться. Откос сараями пошел в сторону, а перед нами получилось что-то вроде вытянутой треугольной площади, и мы сейчас были в ее остром углу. Направо отходила улица, слева, по-моему, это верфь, как я отсюда вижу. Забор, который упирается в каменный длинный сарай. За ним уже ничего не вижу, но к воде ведет что-то вроде рельсов. Улицу, что отходит вправо, он перекрывает буквой «Т». Едва увидели эту самую верфь, из ворот дома напротив выскочили двое с винтовками и опять без всяких желтых меток. Увидели нас, стрелять не стали, а дружно ускорились в сторону ворот верфи, которые были приоткрыты. Фрол выстрелил, и одного из них свалил первой же пулей. Но это Фрол. Так я не умею. Второй пират, несмотря на то, что мы его обстреляли, успел заскочить в ворота, укрывшись, а одновременно с этим на втором этаже углового дома в окне появилась фигура. Я стрельнул в нее, а она в меня. Рванула левую руку, но вроде даже не сильно и не больно, а как кто-то пошалил. Потянул за рукав резко. Я в фигуру не попал. Ствол дернуло, и пуля ударила в каменную стенку. А затем в то же окно прилетело две кучи картечи, Затем Байкин дважды выстрелил из карабина куда-то перед собой, но я так и не увидел, в кого это. А потом я сообразил, что никто не знает, сколько здесь пиратов, поэтому просто заорал «За мной!» и понесся прямо в открытую дверь первого этажа того самого дома, из окна которого выстрелили в меня. Просто потому, что это было самое ближнее укрытие. В нас все же несколько раз успели выстрелить с разных сторон. Не попали, но подогнали, и в дверь мы ввалились кучей. Я опять с револьвером в руках, причем попутно успел отметить, что левая рука в моей пижамной куртке промок, а бицепс на той руке начинает болеть так, словно к нему раскаленный гвоздь прижимают. «Двери! Окна!» Окон здесь было всего два, но больших, и дверь по факту такое же окно. Мы оказались в кабаке. И опять задняя дверь и лестница на второй этаж. И я помню, что на этом втором этаже точно кто-то есть. А жильцы здесь есть, к слову? Хозяева, например. Или тут гостиничка над кабаком, может быть. Так здесь тоже часто. Шаг на лестницу, второй. Ствол револьвера на поворот. Как-то быстро начала разгораться стрельба внизу. А там позиция плохая. Надо второй этаж занимать. А то нас всех перещелкают через эти окна и заднюю дверь, через которую ни черта наружу не видно. Дверь наверху открылась рывком. Но в проеме никого. Я замер, прикидывая, с какой стороны может стоять ее открывший. Затем в глубине комнаты из-за тяжелого комода подскочила фигура с прижатым к плечу прикладом карабина. Но я чего-то подобного и ждал. Один открывает, второй стреляет. Спасибо, что не гранату метнули. Это было бы логичней. Я бы даже сам метнул, если бы не думал о том, что там в комнате еще и мирняк может быть. Бесконечные тренировки даром никогда не проходят. Я попал стрелку в середину лица быстрее, чем тот успел на спуск нажать. Брызнуло красным на стены. Он свалился назад, а я резко сдвинулся в сторону, ожидая, что тот, кто стоит рядом с дверью, пальнет просто так, не глядя, и даже может попасть. И действительно грохнул дробовик, но не в меня, а в дверной косяк. И выстрелил, понятное дело, Васька-негр, чтобы прикрыть, а затем выстрелил второй раз, и там кто-то заорал, а после третьего гулкого и дымного выстрела замолк совсем. И уже я влетел в ту комнату, вводя стволом револьвера по сторонам, но увидел только четыре мертвых тела. Четыре – это потому, что там было не только двое пиратов, но еще и двое стариков, которых просто застрелили и оттащили в сторону, чтобы не мешали. Шкафы открыты, все разбросано по полу, тут еще и пограбить успели, пока бой шел. «Вот суки!» – процедил я сквозь зубы, испытывая дикое желание расстрелять остаток барабана в убитых пиратов. «А чего странного? Это же одичавшие отморозки, это даже не прикинувшийся честным купцом белый, это самая месть их поганая, вот они!» «И чего от них ждать?» Подбежал к окну, выглянул аккуратненько посмотреть, откуда стреляют, почти сразу же увидел дымки из узкого окошка каменного сарая на верфи. Это тот, которого мы не достали, и который смылся, там засел, получается. Нет, вон еще один по верфи бежит. Пристроился с Павловкой на подоконнике, прицелился, выстрелил. Не попал, естественно, пуля ударила в землю, но противник сдурил. Вместо того, чтобы перебежать, он присел за большой телегой, груженной какими-то ящиками. Укрылся вроде как, да не понял, что стрельба сверху идет, макушка торчать осталась. Так что вторым выстрелом, уже тщательно прицелившись, я ему ее расколол. Заодно и выругался матерно. Левая рука что-то совсем огнем горит. Показал Ваське на окна, мол, наблюдай. Подскочил обратно к двери, крикнул: «Давайте все на второй! Васька!» Повернулся я к негру: «Садись у лестницы и просто держи ее под прицелом и заднюю дверь, понял? Кто сунется, вали его к демонам!» «Я понял, старшой!» Кивнул он солидно, и видно было, что даже загордился, вроде как доверием облекли. «А какой у нас полезный спасенный, а? Нет, Ваську надо адаптировать к реалиям нашего экипажа и, наверное, через преподобного Савву еще бы и к крещению склонить, чтобы же совсем никаких ни у кого вопросов не возникло. Нам так и так одного человека не хватало, а теперь как раз три двойки получается, если Серафим выкарабкается». Пару раз выстрелил в окно сарая, надеясь задеть тамошнего стрелка, хотя бы рикошетом. Не знаю, задел или нет, но выстрелы оттуда пока прекратились. Зато откуда-то выстрелили в меня, похоже, хоть и под таким углом, что задеть не могли. Пуля пробила стекло распахнутой оконной рамы и ударила в стену, выбив кирпичную крошку. Я пригнулся инстинктивно, потом сообразил, что меня так не достать. Поискал еще врагов. Увидел сразу четверых, бегущих за неплотным забором, ограждающим верфь с дальнего края. Выстрелил раз, другой, быстро перезаряжая винтовку. Отодвинулся от окна, потому что в ту же точку прилетела еще одна пуля. Вновь выглянул, но перебегавшие уже исчезли за массивным, недостроенным корпусом шхуны. Потом они быстро, один за другим, перебежали во все тот же каменный сарай, где оказались в безопасности от нашего огня. Вроде подавленный стрелок ожил опять, и от этой пули я увернулся чудом, как мне показалось. Просто присел, чтобы посмотреть, что же у меня с рукой наконец-то. Рукав был уже совсем мокрым. Кровь капала на дощатый пол, застеленный какими-то переплетенными ковриками. Подвесную стаскивать не захотел. Мало ли, просто вытащил нож и частично разрезал рукав. Потом обнаружил, что не вижу все равно ни хрена. Пришлось подойти к Ваське, наблюдавшему за лестницей и задней дверью. Он мне этот рукав отчекрыжил окончательно. Дернул из кармана ИПП, рванул зубами упаковку, вытащил марлевую подушку, провел поверх раны, зашипев от боли. И диагнозов никаких не надо. Сквозное. Кость цела, судя по тому, как я рукой двигаю. А вот что внутри раны, это черт его знает. Антисептиком обработать? Нет, ну его нафиг. Я пока вполне могу действовать. А если я в эти дырки налью чего-нибудь, то скрутит и одурею. И все равно главная проблема в том, что внутри раны могло остаться. Этого никакой йод не обезвредит. Нитки с того же рукава, например. Мне повезло еще, что пуля насквозь прошла. Пули здесь мягкоголовые больше. За день такая кость. И уже бы могла разрушиться, такого там наворотив. Потом, все потом. Сейчас просто забинтовать плотно и отбиваться дальше. Пока я мотал бинт слой за слоем, Фрол и Байкин продолжали постреливать в окна. Но ответный огонь становился все плотнее и гуще. Выглядывать стало опасно, нас прижали в этом здании. У нас пока все нормально, и патронов хватает с гранатами. Так просто сюда не доберешься. Да не думаю, что пираты на штурм пойдут. Но мы выпадаем из боя. Наша ценность, как защитников города, начинает резко стремиться к нулю. А вот если бы нам попасть вон в тот сарай, то от нас польза уже была бы. Из него можно простреливать две улицы по всей длине. И вот тогда бы мы противнику начали сильно мешать. И если их выдавливают из города с юга на запад, то есть от порта к дальней окраине, то мы бы им совсем небольшими силами могли сузить возможность маневра. И как нам туда попасть? Там как минимум четверо. И у них, похоже, задача прикрыть этот же самый перекресток. На порт наступление уже никто не пойдет. Ополченцы наверняка заняли и блокгаус на Малу, и батарею, и все перекрыли. Так, топот на улице. Несколько человек бежит, каблуки по кирпичам стучат. Кто, чужие или наши? Стоп. Какие тут могут быть наши, если из сарая ни одного выстрела? И они сейчас... Что они сейчас сделают? Я скатился по лестнице на первый этаж, подскочил к задней двери, рванул тяжелый засов, выглянул, обнаружив крошечный дворик, ограниченный со всех сторон высокими кирпичными стенами. Напротив двери в стене деревянная добротная калитка. Откуда просматриваюсь? Немного со второго этажа дома напротив, но там никого не вижу. И если к стене придвинусь, то и оттуда не увидят. Так, где шумят? Да близко уже. Сейчас начнут скапливаться, как я думаю, где-то под окнами дома, в котором мы засели. Или нет, через окно можно пулю схватить, так что они скапливаются прямо здесь, от меня за забором, руку протяни. У меня 3 гранаты с собой, должно хватить для того, чтобы впечатлить там всех. А потом надо еще успеть убежать, до двери 3 метра примерно, должен успеть, учитывая, что стенка остановит осколки и мне от взрывов укрываться не потребуется. Вытащил увесистый цилиндр первой гранаты из кармашка разгрузки, просунул палец раненой руки в петельку шнура терочного запала. Так, точно, они вдоль стены выстраиваются, как мне кажется. Раз, дернуть шнур, хлопок запала, шипение, чей-то удивленный возглас из-за стены. 2. Просто перебросить гранату на ту сторону и не ждать результата, взрыв мне не грозит. Следующую сразу из кармашка и опять. 1. Шнур. 2. Бросок чуть в сторону. А там топот ног. Затем сразу грохнуло. Кто-то упал, кто-то заорал. А им уже 2-я прилетела. И когда рванула, дав мне по ушам, как кувалдой, Я уже кинул третью, но не на улицу, а в проход к калитке, потому что, будь я противником, уже бежал бы в ту сторону. Угадал. Там кто-то заорал тревожно. Металлическая тушка гранаты покатилась по кирпичу, потом опять взрыв. Я рванул засов на калитке, выхватил револьвер, высунулся, увидел какого-то мужика в конце проулка, пытающегося подняться на ноги, а рядом с ним труп, потому что ноги так вывернуться могут только у трупа. И пальнул в него дважды, оба раза попав, а потом запер калитку и со всех ног рванул в дым, закрыв дверь за собой. И примерно в этот момент граната прилетела уже во дворик, в ответку. Дверь затряслась, но выдержала. Я заскочил опять по лестнице наверх, присел, замер. «Байкин, давай еще гранату на улицу, через боковое окно. Только не подставляйся». «Понял». «Еще взрыв во дворе. Противник хочет быть уверен в том, что там точно никого живого нет. Понятное желание, поскольку эти задние дворики здесь ни с одной точки не просматриваются. И тут же взрыв снаружи, это уже байкинское прилетело. Задело кого или не задело, ни малейшего представления. Но могла задеть, на это и расчет. По ходу дела открыл барабан револьвера, пальцами вытащил израсходованные гильзы, на их место воткнул свежие патроны. Потом скорозарядник заполнил, он у меня один. Так, что дальше будут делать? Просто прижмут в доме или попытаются взять?» Вообще, этот угловой дом вместе со складом способен создать серьезную позицию, с которой обзор и обстрел всюду. А так получается, что мы половину этой позиции за собой удерживаем. А это значит, что нашим маршрутом, просто от порта, сюда могут подойти ополченцы, и отстреливаться пираты не смогут. Есть! Остатки стекла в окне посыпались, полезли к нам. «Васька, давай назад, к стене! Сейчас гранаты полетят!» Васька послушно сдвинулся, а по полу первого этажа заскакало, покатилось что-то тяжелое. Я прикрыл уши. Снизу бабахнуло, выдуло во все стороны облако тротилового дыма. Есть, вторая полетела. Опять грохнуло, посыпалось стекло и бутылки, кажется, кранты кабаку. Через запах тротила запах вина пробиваться начал. Плотный такой. К этому времени я выдернул гранату из-под сумка у Васьки, рванул шнур и катнул ее тушку поближе к окну. Там заорали панически, успели залезть в кабак, похоже. Бабахнуло опять, затем заорали уже не панически, а от боли. «А, скотина, словил!» – заорал я злорадно. Дым, треск внизу. Заднюю дверь, что я закрыл, вынесла, переломив доски и раскидав по полу. Какая-то лихая темная фигура заскочила внутрь, попала под картечь из Васькиного дробовика, упала, как кувалда битая. Потом выстрел откуда-то из нижнего зала. Васька только дернулся и осел в мою сторону по стене, на которой осталось огромное кровавое пятно. Пуля из карабина прямо между глаз его ударила. Я увидел мелькнувший силуэт, присевший за спинку дивана, выстрелил дважды в эту самую спинку, попал явно, убил или нет, не знаю, но больше оттуда не стреляли. Рядом со мной оказался Байкин. Пальнул куда-то, куда я не увидел. А я, по ходу дела, сняв с Васьки две последние гранаты, сунул свои открытые подсумки. Потом закинул револьвер в кобуру, отбросил в сторону винтовку, вооружился дробовиком, подняв его с пола возле убитого. «Фрол, давай еще гранату на улицу, к окнам. Они там должны сидеть». С улицы по окнам активная пальба. Пули лупят по стенкам, сшибая штукатурку и откалывая кирпич. Потом в комнате грохнуло, полетели доски, что-то тяжелое свалилось мне, сидящему за косяком двери, на голову, я скосил глаза. По полу катилась чеканная медная ваза. Из гранатомета долбить начали. Теперь точно хана. Фрол жив и цел, кажется, хоть вид у него и обалдевший. Повезло, граната влетела в буфет, стоявший у дальней стены, и взорвалась внутри. Доски нас от осколков прикрыли, но буфета больше нет. Фрол метнулся в сторону, опрокинул на бок массивный стол, придвинув его к окну, прикрываясь им от всего, что еще может взорваться в комнате, затем разом отправил наружу две гранаты, одну за другой. Бабахнуло уже там, а я подумал, что если мы здесь друг друга не поубиваем, то просто переглушим, как рыбу. В башке звон, и уши болят так, словно по ним молотком лупили. Опять кто-то сунулся в дверь внизу. Байкин выстрелил, но противник убрался. «Еще граната из Васькиных. Могу закинуть в дверь внизу, чтобы хоть чуток выкатилось наружу. Да, смогу, наверное. В крайнем случае укроемся. Надо только по площадке сместиться немного. Прикрой», — шепнул я Байкину. Тот выстрелил в косяк двери, перезарядил Павловку, выстрелил опять прямо в порог, чтобы попадание было видно. Так, должен попасть. Рывок, вырванный шнур, хлопок с шипением, бросок. Не сильный, скорее аккуратный. Длинный цилиндр по дуге упал на самый порог, подскочил со стуком, поскакал по ступенькам наружу. Я сместился правее, так, чтобы осколки точно в меня не полетели, а во дворике запаниковали. Кто-то вбежал внутрь, Байкин выстрелил, промахнулся, на улице рвануло. Вбежавший попытался укрыться за пивной бочкой, стоящей у стены, но наткнулся на какое-то препятствие, в отчаянии дернулся в сторону. Но тут уже я успел добраться до дробовика, выстрелил раз, второй, свалил. А потом опять послышалась стрельба, но не прямо под окнами, а где-то в стороне, густая такая. На улице пронзительно засвистела боцманская дудка, затем послышался удаляющийся топот многих ног. «Отошли пираты, похоже», — выдохнул Байкин. «Похоже», — согласился я, а затем ойкнул, только сейчас ощутив, насколько уже не горит, а просто в куски разрывается раненое плечо. А ведь только что забыл о нем почти что.